О, я вспомнила, точно вспомнила. Начинает прыгать одна из девочек, пока медведь по кличке Пушистик с любопытством пялился на свою лапу, после чего, свист, и рядом стоящий терминал сносит массивная лапа. И на мостике наступила тишина, только капитан приобрел благородный бледный цвет своего лица, какому многие аристократы позавидовали бы. Идея с подзатыльником от Пушистика временно не принимается. А что ты вспомнила? Когда мы, когда старшучим помогали из инквизиции, значится помогали, так вот, там я помогала в важнючем допросе. Там тоже человек все мычал и мычал. А потом пришла большучая либри и сказала, что некоторые люди не умеют говорить, как мы, и нужно клипик вытащить. Как это не умеют? Наши же умеют, хотя они уже не человеки. Они свои, правильные. У людей что, совсем так плохо, что они даже нормально говорить не умеют? Дефектные они, а пиратики так и вовсе сильно дефектючие. Тогда давайте попробуем без кляпа. К главной в отряде быстро подтащили капитана. Смотри, мы тебе клипик вытащим, а ты не мычишь, а умненько и коротко отвечаешь на вопросики. Или мы возвращаемся к идее легкого подзатыльника от Пушистика. Медведь на эту фразу довольно рыкнул и подошел к ближайшему креслу, снеся его лихим ударом. Смотрит на лапу, кресло и в развалочку пошел к следующему. Вот видишь, Пушистик пока потренируется, так что смотри, нам тут тебе не это, у нас тут это не там, понял? Значится, человека сажают на колени, и две девчушки берут его на мушку. Стоит капитану избавиться от кляпа, как он начинает говорить. «Мы не пираты», — воскликнул мужчина, когда его собеседники уставились на него, вытаращили глаза в изумлении. «Погодите, погодите», — воскликнул мужчина, подняв руки в примирительном жесте. «Я понимаю, что ситуация выглядит подозрительно, но мы действительно не пираты. Мы сотрудники Государственного банка Умаджанского протектората, и у нас есть все необходимые документы, подтверждающие это». «Он утверждает, что он не пират», — усмехнулись они. «Но мы видели на вашем корабле знак, череп с костями, как и полагается пиратам. Значит, вы пираты?» «Нет, мы не пираты», — настаивал мужчина, явно нервничая. «Мы сотрудники Государственного банка протектората. А то, что вы видели на корабле, это эмблема нашей службы безопасности. Они не пираты, а охрана. Мы перевозим наличные кредиты в наши отделения на новой колонии. А вы кто такие?» Не выдержав прессинга, допрашиваемый под конец сорвался на крик. «Мы либри, корсары ее величества праматери, у нас даже есть важная бумажка с печатями есть, патент называется, все пираты принадлежат нам. И что такое кредиты? Мы кредитиков не видели, только вкуснючки неправильные какие-то», — воскликнула одна из либри, сунув под нос мужчине горсть мелких кредитов. «Вот вкуснючки, вкуснючие, я деткам собираю. Я хоть и молодая, но часть моей стайки в родном мире осталась, воспитывает наших малышек. Для этого, как бы, сохранение генетической линии, все завели деток, и у меня их аж 485, они такие милашки, и им всем нужно привезти книжечек новых с блестючками и вкусняшками, значится. Вот смотри». Она что-то нажала на устройстве на руке, вызвала голограмму и начала показывать ему фото, по всей видимости, своего потомства. Но голограмма пропала, а на месте фото высветилось сообщение на странном языке, похожем на их алфавит, только часть букв была странной и неизвестной. Женщина надела шлем, нажала пару кнопок и начала ходить, нарезая небольшие круги, размахивая руками, видимо, активно общаясь с кем-то. Почти 5 минут она вела весьма активный диалог, судя по жестам, после чего подскочила к мужчине, резко поставила его на ноги, развязала и начала отряхивать. «Тут, это произошел форс-мажорик махонький, мы это тут охотимся на пиратиков, а тут, значится, вы, а у вас флаги пиратские с черепками, в общем, вы тоже виноваты, значится, вот, вот зачем рисунки пиратские нанесли на кораблики, а нам теперь, значит, от старшучих по шапке получать. Ты это, значит, не переживай, мы вас это отремонтируем, ну там покрасим, даже значки поставим, чтобы другие сестры тоже не ошиблись и еще раз вас не постукали. Мы это, оказывается, с вами не стукаемся, ну ты это там, не знаю, порядок что ли наведи, а то не красюче будет. Сейчас тут это, в общем, лисицы из нашего деподдела инквизиции приедут, будут с вами переговорики вести, ну ты это извиняй. Мы, если что, с кем не бывает, ошиблись чутко, значится. Мы это пойдем, ну а ты жди, скоро другие придут, там умнючие разговоры вести будут, а мы это пойдем, наверное, У нас там еще не все пиратики постуканы, они, значится, с книжечками не очень хорошо обращаются, потому мы пойдем эссенцию знания отжимать и, может, вкуснючки правильные найдем, и ты это скажи своим, что такие невкуснючие конфетки никому не нужны, надобно правильные делать. Девочки, валим, а то сейчас старшие придут по шее надают уже нам, прикиньте, они и правда не пираты, а какие-то другие человеки, не те, которых, значится, мы пришли стукать, эти оказываются из другой стаи. Мужчина стоял, не понимая, что только что произошло, смотрел, как группа пришельцев скрылась в проеме, а немного смущенный медведь слегка поправил одну створку, а вторую под извиняющееся порыкивание приставил рядом, после чего тоже скрылся. Голопроектор потух, Браун поднялся со своего кресла и взял в руки свой личный планшет. «Коллеги, это первичные данные, которые нам удалось получить. Ситуация весьма плачевна, и, согласно нашим расчетам, нам не хватит сил, чтобы сдержать наступление вражеских сил, как планировалось ранее. Приказы о переброске сил охраны баз снабжения подготовлены, но их будет недостаточно. Кроме того, действия противника приведут к тому, что в наши центральные миры хлынет большой поток пиратов. Поэтому сил правоохранительных соединений будет недостаточно. Повторюсь, это не выдумка и не наркотическая галлюцинация, это реальность. Я понимаю, что некоторые сведения, особенно поведение наших гостей, выглядит как выдумка сбежавшего психонаркомана, но это реальность. Прошу вас не ставить под сомнение это и прошу принять как факт, что это хоть и может показаться фантастическим, но это действительно так. Позвольте уточнить, вы хотите забрать часть подконтрольного флота и, опираясь на эти голозаписи, мягко говоря, не самого достойного и доверительного качества, отправить их черт знает куда, да еще и подготовили приказы, вам не кажется, что сначала следовало согласовать это с нами? С чего я должен передавать часть своего флота кому-то другому? Вновь затряс своими подбородками Боров и даже попытался вскочить, но не с его тушей выполнять столь резкие движения. Не припомню, чтобы у вас был личный флот, адмирал, или я чего-то не знаю о вашей семье, или моей разведке что-то неизвестно. Времени на расшаркивание нет, и силы Доминиона будут там, где им прикажут. Вас пригласили сюда лишь для того, чтобы дать имеющуюся, хоть и поверхностную информацию, а также поставить в известность, что не часть, а почти весь подконтрольный вам флот будет переподчинен и направлен на границу. Вы же должны начать подготовку к обороне и не допустить террора на наших коммуникациях и маршрутах. Браун решил сразу заткнуть тройку идиотов. Нужно сегодня на встрече с императором обсудить вопрос о смене этих троих. В данный момент вся их польза улетучивается. Оставлять такие личности на командных постах на направлении агрессии неизвестного государства очень чревато. Лучше перевести их на почетные должности куда-нибудь подальше. Не справятся они с появившейся работой, не их уровень. Так и сделаю, а потому и дальше их нахождение нецелесообразно. И так нет никакой уверенности, что им хватит мозгов держать все за зубами и помалкивать. Нужно дать указание, чтобы подчиненные Брауна или он сам провели с ними разъяснительную работу. Прошу остаться адмиралов Брауна, Кима, Петра, Остина, Эллисона и Смита. Вас же, друзья, прошу подписать документы о неразглашении и подождать окончания совещания в приемной. То, что нужно вам знать, вам показали и дали первичные сведения. Постойте, то есть вы собираетесь продолжать без нас, адмирал Кирк, при всем моем уважении к вам, но я думаю, что мы все должны владеть всей информацией, ведь именно в нашей зоне ответственности происходит вторжение, хотя я все еще считаю, что это полный фарс, для чего-то выдуманной разведкой, и я настаиваю. Ах ты, жополис, семитоборный охуевший, бледепиздопроебище невибенно охуевающее от своей собственной опизденелости. Яков подорвался со стула и вылетел в приемную, под конец крика Брауна, а свое веское мнение двужепостворчатый склепездень можешь себе хоть в себе в очко запихнуть и провернуть на три креста. Итак, для тех, кто еще здесь, если вы не забыли, кто вы и где находитесь, у нас приказы не обсуждаются. Когда с вами по окончании собрания проведут встречу, вот там и выскажетесь. Если у меня или Брауна будет время выслушивать несомненно ваше гениальное мнение, а пока будьте добры выполнять приказы вышестоящего молча, дождавшись, когда в комнате останутся те, кто вправду понимал в своем деле, кивнул главе разведки, давая понять, что тот может продолжать. Я переслал вам все записи, добытые нами, после посмотрите сами, А пока я зачитаю справку и то, что смог выдать отдел аналитики. Итак, первое. Идет вторжение некой империи ситхов. Достоверно установлено, что империя ситхов представляет собой мультирасовое образование, в которое входит не менее 8 различных видов. Среди них преобладают следующие виды ксеносов, которые называются виденные вами либри, механикусы, биологи, орки, эльфы, астартис, зерги, хамазирус. На голопроекторе были показаны снимки всех этих видов. Больше всего вопросов вызывают группы, относимых условно к вымышленным персонажам из фэнтези, орки и эльфы, и хамазирус. В группе фэнтези есть персонажи, которые внешне и отчасти поведением напоминают героев фэнтезийных историй. Среди них выделяются орки и эльфы. Однако наибольший интерес представляет группа хамазирус. Существует предположение о существовании вида, называемого матери, но конкретных данных о нем нет. Также упоминается некая праматерь. Есть множество доказательств версии о том, что основой империи является часть людей и человеческая культура. Известно, что представители этой группы говорят на русском языке, хотя владеют и английским, но в их речи заметна архаичность. Они также используют китайские и японские иероглифы, руны и клинопись. Косвенно подтверждено, что все представители этой группы обладают псионическими способностями, включая людей, входящих в состав их империи. Аналитический отдел уже 2 дня не может предоставить информацию о системе правления и иерархии в этой группе, поскольку различия в поведении и культуре разных рас делают невозможным не только совместную работу, но и мирное сосуществование. Слишком разные устремления и психотипы. Тем не менее, в полученных данных нет даже намека на конфликты. Также существует версия, что вид хамазирус не совсем люди. Во-первых, у них отличаются биологические показатели. Рост, физическая сила, особенности глаз, наличие небольших клыков. Во-вторых, есть теория, что они были изменены зергами. Это только теория, название звучит довольно громко. Все расы, входящие в империю, обладают псионическими способностями. Теория о зергах подтверждается наличием особей роя в составе флота иноземных сил империи. Левиафаны, которые являются уникальными особями роя, имеют орудия дальней и средней дистанции. Также зафиксировано 3 случая, когда силы зергов участвовали в штурме пиратских станций. На голопроекторе появилось короткое видео продолжительностью всего 5 секунд. На нем было видно, как королеву роя защищали 2 массивных орка и стая зерлингов с тараканами. Пара странных существ, казалось, лечила королеву, а либри активно облепили ее тело и вели огонь. Больше всего смущало то, что королева роя была закована в странную броню и сама использовала оружие. Это было неожиданное зрелище, которое заставило всех задуматься. Мозг отказывался воспринимать происходящее, в горле пересохло. Всем в голову лезли мысли о том, насколько страшным может быть рой, оснащенный оружием и броней. Аналитический отдел выдвинул теорию о том, что во время следования или позже рой раскололся, и до нас добрались не все силы. Возможно, они выполняли некий приказ сверхразума в другой части галактики. Или же мы просто ничего не знаем о зергах. Существуют даже теории о том, что сверхразум был не единственной подобной особью. Теорий много, и каждая из них страшнее другой. Однако следует помнить, что это лишь первичные вкладки на основе очень скудной информации, которая у нас есть, и они не окончательны. Флот, скорее всего, мы толком ничего не знаем. Данные сенсоров скудны, можно сказать, что их и нет. В основном, визуальные наблюдения и анализ полученных повреждений, которые мы смогли исследовать на задержанных судах, переведя дыхание и скинув изображение на проектор, Браун вещал. Плазменное оружие, дальность щиты, непонятно на каких принципах работающие, броня, которая могла самовосстанавливаться, лазерное оружие, пучковое, чего там только не было. Когда дошли до наземных сил, стало еще хуже. У каждого встречного был щит, да он был даже у части зерлингов. Короткое видео, где крупная особь зерлинга, закованная местами в броню, приняла на щит с 10 попаданий, так и этого было мало. На спине, вместо крыльев, у того стояла легкая лазерная спарка, из которой тот на бегу изредка постреливал. Техника по ней была меньше всего данных, но и то, что было, уже внушало. Данные об андроидах, которых посылали впереди себя. Чем больше я слушаю, тем дурнее мне становится. Боги, никаких данных почти нет. А ведь по первичным прикидкам, только в Мистов прибыло свыше 45 тысяч судов. А они говорят, что это точно, абсолютно точно, далеко не все из имеющихся у противника сил. Если подумать, то ведь это обрывки информации от рейдерских групп. Сведения с двух других миров не подтвердить, когда их системы связи отрезаны, а сами миры в блокаде. Да, пока их еще не штурмуют, но стоит кому-то выбраться выйти из системы, как он тут же подвергается нападению. Адмирал с ранее несвойственным ему беспокойством стал рассуждать о возможных вариантах развития конфликта. Аналитики подтверждают его догадки. К ним выдавливают всю шваль с окраин, при этом гражданских не трогают, как, собственно, протекторат и Лигу. Наоборот, есть сведения, что инцидент с нападением на банковский конвой в процессе решения и скоро будет первая дипломатическая встреча. С Лигой та же история. Тут и вовсе ксеносы отбили весьма крупный колониальный флот Лиги, спасая кучу имущества и людей, ничего не потребовав взамен. Это говорило, что ксеносы могут вести диалог. Правда, какие те преследуют цели, непонятно, и это может оказаться ловушкой для Лиги и протектората. Разделяй и властвуй. Мысли о том, что пришельцы могут подчинить себе рой и направить на них, пугали до колик в сердце. Стоило им разобраться с королевой клинков, как в ворота постучалась еще более страшный враг, который то ли подчинил, то ли договорился с зергами, и что им мешает сделать с обезглавленным роем Керриган так же, ведь опыт у них уже имеется и весьма успешный. Почему-то подсознание твердило, что им не выстоять, но при этом же интуиция говорила, что ксеносам что-то нужно именно от Доминиона, и пока они это не получат, мира между ними не будет. Перед глазами стоял снимок, девушка в окружении трех фигур. Впереди стоял человек, по бокам от него, две зеленые фигуры, сжимавшие окровавленное оружие. За ними виднелась темная эльфийка, демонстративно облизывающая кровь с короткого клинка, ее глаза внимательно следили за происходящим вокруг. Но больше всего привлекал внимание взгляд высокой темноволосой девушки, которая передавала маленького ребенка, видимо, матери. Ее глаза горели красным, излучая власти полную уверенность в своем праве казнить и миловать. Нет, судить. Вот что читалось в ее взгляде, уверенность в своем праве судить. Они пришли судить. Знать бы еще, за что, том 3, глава 55. Как Мистов 4 входил в состав империи ситхов. Часть 1. Перед дождиком из зергов. Мистов 4. Резервный подземный бункер сил самообороны. Курт уже ничего не понимал. Ворох проблем рос как снежный ком. Всего 3 дня осады, а сколько уже геморроя свалилось на него. Виновников искать не нужно, и так известно, кто виноват во всем. А вот что делать, абсолютно непонятно, оттого Курт и не находил себе места. Вскрылся вирус или нечто на него похожее, что вызвало подлог в системе логистики. Сейчас идет выборочная двухступенчатая проверка, но уже ясно, что 3 дня на планете творилось сущее безумие. Бессмысленные перевозки грузов по кругу, неверные склады назначения, а часть караванов просто пропала. И ладно бы, просто бессмысленные покатушки. Так ведь вскрылось, что и важные грузы перевозились в почти хаотичном порядке. На первый, неприближенный взгляд штабистов-дилетантов из семей знати. А по факту выходило следующее. У медиков склад забит комплектами разных зипов от танков, стервятников и мародеров, но при этом у танкистов нет ни топлива, ни снарядов. Зато есть просто горы винтовок без патронов и куча офицерской зимней формы. Про провианты вовсе вспоминать не хочется. Все ушло в гражданский сектор. А то, что у них есть, без опаски нельзя есть. Массовые отравления, а ведь еще все эти неясные для медиков лихорадки и болезни, что лютуют повсеместно среди его подчиненных. Медики сбиваются с ног, научный отдел белее мела. Они только и трясутся от ужаса, не понимают, как половина планеты еще не отошла в другой мир. Самое удивительное, что все болезни и вирусная зараза работают на удивление избирательно. Гражданских они не трогают, особенно детей. Не выявлено ни одного случая заболевания среди детей, скорее они даже стали лучше выглядеть и чувствовать себя. Конечно, и среди гражданских есть редкие случаи вспышек вирусов, но принцип пока непонятен. Но все это меркло по сравнению с данными, доставленными 20 минут назад. На Северном полюсе зафиксированы биосигналы зергов, и это не просто единичные твари, случайно отбившиеся от роя, а полноценные ульи. Если ничего не предпринять и дать время этим ульям развиться, то всем защитникам Мистофа точно скоро не поздоровится. Про постоянные диверсии и охоту на офицерский состав думать и вовсе не хотелось, Хотелось выть, как делают эти сраные охотники. Управление и контроль за гражданскими сегментами почти потеряны. В некоторых городах в форме лучше вообще не появляться. Да еще и постоянная пропаганда, и ведь, сука, ни слова лжи, все с доказательствами на власть имущих, казнокрадов, преступников, взяточников обоих видов. Да эти твари даже на военных и то нарыли воз отборнейшего дерьмеца. Уже не раз народ собирался и самоорганизовывался в толпы с идиотскими требованиями, как будто у них есть на это время и силы, будучи в блокаде. Чем это стадо гражданских баранов только думает, непонятно. Хотя, чем? Странный вопрос, тем же, что и те бараны, на кого было вылито тонна грязи и помоев, предательская мыслишка о понесенной залуженной каре для некоторых из его непосредственных начальников приятно грела душу Курта. Но сейчас точно не лучшее время разбираться с этими помоями, но и просто оставлять все на самотек не получится. Уже нередкий случай, когда происходили открытые конфронтации и акты неподчинения среди населения и младшего состава. Надеяться на какую-либо помощь от гражданского населения точно нельзя. Враг сработал просто прекрасно, видно, что с той стороны сидели очень профессиональные личности. Столь хорошо проделанная работа по подготовке оккупации планеты была сделана просто на 5 с плюсом. Видно, что только желание именно оккупировать планету, с сохранением важных производств и научных центров, готовым к сотрудничеству населением и заставляет действовать противника так поступательно и осторожно. Приказы об обороне научных комплексов уже отданы, в том числе и директивы на случай их захвата. Враг должен получить лишь пепел. С промышленностью та же песня, но вот все проблемы там большей частью приходятся на гражданских. В части обеспечения безопасности и контроля промышленных секторов у Курта были связаны руки. В итоге как там пойдут дела, одни только боги знают. Уже сейчас уйма проблем, начиная с забастовок до откровенных саботажей среди персонала. Любой шанс даже на призрачную победу уже утерян. Последняя надежда пропала. Мысль, что ему удастся отстоять планету до прибытия подкрепления, умерла, по крайней мере точно не с имеющимися в распоряжении генерала силами. Ждать любую помощь наивно, слишком неудобное расположение системы, да и пока в Доминионе раскачаются, пока соберут силы в кулак, причем не просто кулак, а очень мощный по составу. В общем, их судьба уже давно предрешена. Хоть действия противника и были частично понятны, как и общий смысл, но вот большинство их действий вводили в ступор. То, что их как силу, которая сможет удержать планету, не воспринимали, стало полностью понятно после последнего отчета Юлиана. Ксеносы строили оборонительные линии вокруг их планеты, и ладно бы они просто пригнали боевые платформы и станции для захвата планеты, хотя куда еще больше, то их, всех имеющихся сил более чем достаточно, чтобы просто пройтись по ним катком, не встретив никакого сопротивления. Так враг уже готовился оборонять место в 4, да и не только его. На газовом гиганте они уже в открытую ведут добычу, активно начали осваивать другие миры и астероидные пояса. Оборона не только Мистов растет как на дрожжах, но и всей системы в совокупности. Недавно в систему вошла огромная военная станция. Примерные визуальные данные говорят о размерах, превышающих 20 километров в диаметре. Да одной этой дуры хватило бы на них с лихвой. Даже паршивого качества снимки говорили, что этот военный исполин смел бы их как пыль, которую сметают со стола, без малейшего следа сожаления о ее былом существовании. Но и тут, как обычно, ксеносы смогли всех поразить и удивить. Назвать гигантскую станцию – самый большой рукотворный космический объект, который Курт видел в своей жизни, таким названием. Станция носила гордое название «Звездочка смерти» и относилась к классу кораблей «Странствующая библиотека». Что ж, в любом случае после ее появления на орбите Курт осознал, это конец. Мораль и воля – вот главные аспекты, которые враг решил уничтожить. Юлиан почти повторил слов в слово страхи генерала, озвучив его мысли. Если заранее известно, что поражение неизбежно, хотя еще ничего не было сделано для победы, это действительно признак полного поражения без борьбы. А ведь на флоте это было особенно заметно, даже проявлялось более болезненно и остро. Неизвестность, неудачи, отсутствие внятного командования и снабжения – все это морально давило и разлагало людей. Да, загнанная в угол крыса могла убить и сильно заигравшегося кота, но нужно быть честным и откровенным с самим собой. Это не их случай, ибо в какой бы угол ни загнал бы Прайд львов крысу, крысе никогда не выжить, далеко не факт, что даже получится нанести болезненную рану своим убийцам, оставить выжженную пустыню. Да, это Курт мог сделать, но только вот гарантий на такой уход, хлопнув дверью, у него не было. Если еще получится, что далеко не факт, если ракеты не попытаются перехватить враги, то он ничего этим не добьется, только поможет зергам быстрее сломить окончательно волю всех к выживанию. Это полбеды, а вот какие последствия будут от такого решения в будущем, он не решался представить, хотя и понимал, что если они и будут, то скорее всего не особо-то и положительными. Да даже гребаные цели пришельцев неизвестны. Ксеносы одним словом, хуже тех же протоссов, которых Доминион так и не смог понять и по сей день, когда все, что у них есть на тех же серых, давно уже можно было смело спускать в унитаз, что ими движет, их психологический портрет, культура, да куда ни кинь, Доминион прошелся только по верхушкам, люди-то сами с собой договориться не могут. Как понять чуждый тебе разум, их культуру, что ими движет, ведь в понимании людей эти вещи и устремления могут быть абсурдными, непонятными, когда для другой расы они священны и являются краеугольным камнем существования их расы. А тут сообщество рас, которые смогли договориться и объединиться в одно государство, найти не просто точки соприкосновения, а выработать согласованную линию поведения, настроить взаимодействие, и среди них были люди. Ведь не на пустом месте же возник их язык, основанный на древней архаичной вариации языков Тиры, когда точно известно, что они используют один из древних языков для общения. Разнообразие культур с земли, символика, искусство, одежда, везде проглядывается сильное влияние древнего человечества, такое чувство, что именно люди послужили неким фундаментом и раствором, что смог выстроить монолит из столь разных кирпичиков. Удивительно, что потомки людей, которые когда-то отделились от основной ветви человечества и до сих пор живут в Солнечной системе, так и не научились договариваться друг с другом, а неизвестные доселе ксеносы смогли. Голова пухла от дурных мыслей, которые были совсем не нужны в данный момент. Видимо, сказывались усталость и стресс. Почти все сидели на стимуляторах и откровенной наркоте, ведь трое суток на ногах в ожидании грядущего звездеца дико выматывали. Вокруг стоял шум и гам, народ суетился, пытаясь как можно скорее усилить северную группировку. Имеющихся там сил не то, что не хватит, чтобы задавить ульи в зародыше, их даже на охранение гражданских от их ареала обитания зергов не хватит, пусть этим ульям всего 3 дня, но для зергов это уже немалый срок для развития. Сейчас любое резкое и необдуманное решение, после того, как они не смогли достичь успеха с массированным ударом ракетами Земля-Земля с тактическими зарядами, опасно. Тогда этот отчаянный шаг не принес желаемого результата. Наоборот, он вскрыл ворох новых проблем, которые подкинул враг, взломав их системный код. Первое, что стало очевидным, ксеносы точно имеют на своей стороне зергов. Их флот впервые двинул свои силы в сторону планеты, стоило ему отдать приказ об ударе. Удар прошел с сильным запозданием, потому что флот противника активно противодействовал запуску ракет. Они выделили немалые силы на прикрытие, пожертвовал частью дронов, чтобы прикрыть улья. А те пси-штормы, что разверзлись на пути ракет, пугали до дрожи в коленках. Призраки в тот момент были на грани паники, а их костюмы не скрывали того, как их всех одним махом переполнил животный страх. Ни одна маска, ни один герметичный костюм не скроют дрожи и метание тела. Вторым обстоятельством, что они точно установили, стало то, что часть систем и объектов уже захвачена врагом. Часть шахт выпустила ракеты не по ульям, а по другим шахтам, нанеся урона как бы не меньше, чем штормы. Те вообще, можно сказать, его не нанесли, просто встав на пути у ракет как щит, аннигилировав ракеты. То, что с ульями, нужно что-то делать, это факт, ведь неделя-другая, и на планете будет огромный улей зергов. Еще пара-тройка недель после, и противнику и высаживаться не придется, эти твари сделают за них всю работу. И плевать на удивленные восклицания ученых, им уже без разницы будет. Договорились ксеносы с зергами, подчинили, или те являются частью их объединения, раз, мертвым один хрен будет без разницы. Интуиция голосила, что он уже проиграл, и, собственно, что бы он ни попытался сделать, что бы он ни придумал, ему даже не удастся совершить сколько-то болезненного укола силам противника. В сторону ульев была направлена группа непримиримых, из, так сказать, идейных, из тех, у кого были личные счеты к зергам. Но их было мало, очень мало. Основная часть – это клоны, мясные болванчики, которым на скорую руку гипнопрограммами записали примитивные знания и рефлексы, не более. Отправлял он в ту сторону только добровольцев, нужно было провести разведку боем. Все отправлявшиеся понимали, что их в любой момент могут накрыть не ракеты, не плазма с орбиты, а гигантские пси-штормы. Все смотрят на тебя, ждут приказов, а ты впервые не знаешь, что делать, ведь любой твой туз, даже козырной, бьется джокером противника, а все карты противника составят из этих поганых, непредсказуемых клоунов. А действия противника, казавшиеся тебе понятными, со временем только сильнее запутывают. Неясно, чего же они добиваются, почему ждут. Ведь будь их воля, к этому времени уже все было бы решено, с их-то силами и возможностями. Сэр, Ули активировался. Странно, до нужной точки еще далеко, силы бы не смогли добраться к этому времени. Генерал, в промежуточной точке, возле базы снабжения была ловушка, ведется бой, зерги проложили, видно, туннели и давно захватили базу. Майор Арон докладывает, что зерги работают совместно с ксеносами, враг смог незаметно захватить базу, и пока передовые части не вошли и ловушка не захлопнулась, было ничего не понятно. Противник использует нестандартные особи зергов, у тех присутствует броня и техническое вооружение, также замечены другие виды пришельцев, активно действующие на стороне противника. Роем управляет, скорее всего, весьма старая и опытная королева. Майор отмечает небывалую слаженность взаимодействия зергов, те не используют свою обычную тактику, нет живого потока, противник создал сильную эшелонированную оборону, возвел сильный укрепрайон и ведет оборонительные сражения, у противника присутствует неизвестная нам артиллерия и тяжелая техника, зафиксированы псионики. Вот откуда эти твари смогли достать тяжелую технику, как можно незаметно доставить на поверхность такое, трудно было поверить, что такие изменения произошли на планете всего за 3 дня. Короткий ежик-волос пытался встать дыбом. Телепортация – вот то, что можно было построить под землей. Телепортационный маяк и спокойно телепортировать на поверхность свои силы. В это верилось больше, если представить, что у их врага, как и у серых тварей, есть своя технология телепортации. Устало сев в кресло, Курт протер уставшие и слезящиеся глаза. Следовало срочно направить дополнительные силы. Раз противник решил вступить в прямой контакт, следовало отбросить его силы, ведь не будут же они швыряться теми чудовищными штормами по своим войскам, или станут. Генерал Ули перешел в активную стадию. Силы зергов собираются в стаи и начинают движение в сторону базы, зафиксированы новые точки групповых боестолкновений. Ну, коли нарыв вскрыт, смысла его скрывать от всех нет. Пока наши силы удерживают позиции, пока рой собирается, чтобы смести наши незначительные силы и устремиться в прорыв на линию нашего соприкосновения. Время точно есть, тем более они точно будут попутно захватывать все, до чего смогут дотянуться, поступательно усиливая себя. Срочно, командируйте Макмиллана перебросить свой полк на помощь, живо проведите ротацию. Нужно на корню все там выжечь. Передайте Андреевой, пусть поднимает своих птичек, прикроют наших с воздуха. Нужно срочно перекинуть еще пару резервных полков. Силы у нас есть, можем выдвигаться прямо сейчас. Проблема была в том, что нормально укомплектован только полк Макмиллана, а вот с другими силами, швах, нет толка отправлять на Ули силы, у которых в наличии только стандартные БК, положенные по штатному расписанию дежурств. Все остальное ранее вывезли по поддельным документам. Требуется срочно укомплектовать их перед отправкой. Не отправлять же их на бессмысленный бой. Генерал, на Южном полюсе замечена активность. Зерги, видимо, противник каким-то образом смог высадить и прикрыть королев на обоих полюсах и все это время параллельно развивал ульи. Каким-то образом, при этом он смог их прикрыть от обнаружения. Поступают сигналы о массовых атаках на южные опорные и наблюдательные пункты, точные данные отсутствуют. Из груди вырвался сиплый выдох, сердце сжалось. Медик, не отходивший от него почти сутки, с легким сожалением молча вколол лекарство и выдал новую порцию стимуляторов, понимая, что теперь ему уже точно не удастся уговорить генерала поспать хотя бы пару часов. «Срочно достаньте мне данные, живо, и доложите, чем мы располагаем в тех районах. Пусть врастают в землю, роют землю, да черт возьми, пусть Арон себя в бетон вмуровывает». Но они должны продержаться до прибытия наших, пусть держатся до последнего. Чем больше зерги смогут распространиться, тем сильнее они станут. Прикажите отслеживать распространение слизи. Чем больше этой хрени станет, тем быстрее зерги смогут высасывать ресурсы из нашего мира и становиться сильнее. По возможности, пусть препятствуют ее распространению. Генерал, на южном и северном полюсах не фиксируется распространение слизи. Только в месте столкновения майора Арона наблюдается что-то подобное. Слегка растерянно ответил лейтенант. Что значит нет слизи? Лейтенант, ты чего принял? Везде, где есть эти твари, везде и всегда присутствует их зараза. И что значит, что-то подобное? Ты вроде не первый день служишь и сам это должен знать, не хуже меня. Всем собраться. Мозг Курта кипел. Если это правда, то враг подкинул новые проблемы. Уже чуйка вопила, что это только первые ласточки, и большинство, если не все, тактические наработки по противостоянию этим животным можно выкидывать. Глаза забегали по терминалу, стремясь прочитать попутно отчеты. Зерги с окопами, стрелковым и энергетическим оружием, зерлинги с щитами, да слабенькими, но у его солдат и тех-то нет. Мозг пробуксовывал, стараясь все это представить. Зерлинг в окопах, отстреливающийся из энергетической винтовки. Отсутствие слизи. Это и вовсе не укладывалось в привычные логические конструкции. Зерги всегда, всегда, в любой ситуации стремились распространять слизь. Это основа их ульев и быстрого поглощения. За счет нее они поглощали противника, усиливая себя. Сэр, враг на месте столкновения с силами Арона использует, скорее всего, что-то наподобие слизи, но значительно отличающееся. Слизь имеет разные оттенки и не только усиливает противника, добавляя мобильности врагу, но производит агрессивные действия. Кислоты, споры и формирует из себя пики, мины опутывают технику, стараясь ту растворить в себе. Взволнованно читал донесение лейтенант Фокс. Весь персонал Курт подбирал сам, трусов и паркетников в его ближнем окружении практически не было, но столь одновременное обиженное и удивленное выражение на уже немолодом опытном лице Фокса он видел впервые. Тот был растерян и до конца сам не верил в то, что сам зачитывал. Только он хотел отправить массированный кулак авиации по обоим ульям и запросить помощи у Юлиана, может тот сможет подержать их с низкой орбиты, как тот сам вышел на связь. Курт, началось. Опираясь на трость, старый друг с горечью смотрел на него с монитора. Курт все понял. Юлиан уже фактически мертв, и тот это знает. В глазах старого друга плескалась решимость уйти достойно. Ничего другого там даже не было, никакого злорадства. Просто констатация факта скорой смерти и ее принятие. Я приказал сбросить спасательные капсулы с частью экипажей, они даже все до тебя долетят. Мне тут пообещали их сохранность за небольшую услугу с моей стороны. Смысл всем гибнуть не вижу. Может, тебе мои парни и пригодятся, да и возможно смогут продать свои жизни подороже. Жди, кстати, скорый дождик из металла и сил противника. Поверь мне, Курт, он неостановим. Флот противника выдвинулся. Мы попробуем устроить им трепку, но не надейся на то, что я смогу их остановить, максимум выиграю пару часов. Встречай гостей и прощай, друг. Связь прервалась. Генерал, оператор станции наблюдения слегка сорвал голос, стараясь привлечь к себе внимание. Наблюдаются массированные пси-штормы, их число растет. Сэр, связь с аэродромом Хеликс утеряна. Наблюдательные пункты наблюдают чудовищный пси-шторм. Та же ситуация наблюдается с базами и множеством опорных пунктов складов. Разнятся визуальное наблюдение и влияние пси-штормов. Где-то они нам знакомы, другие похожи на орбитальные удары, но призраки утверждают, что это все разновидности пси-штормов. Неожиданно Земля задрожала, а свет начал мигать. Что это было? Доложить немедленно. Орбитальный удар. Фиксируем массовые удары из космоса. Частью систем ПКО и ПВО взломано или захвачено. Ведет огонь по нашим силам. На приказы и команды системы не отвечают. Так вырубите их, вашу мать. Направьте силы разобраться, какого службы безопасности молчали, куда они смотрят. Они ничего не могут сделать, все комплексы сошли с ума. Докладывают о восставшей технике и комплексах, энергию перекрыть не удается. Фиксирую начало десанта противника на полюсах. Силы ПВО работают на 15% от расчетной мощности, остальные не отвечают на ПКО. Такая же проблема и с ПВО. Всего 11% в строю, число активных систем постоянно падает. Противник поступательно выявляет точки и уничтожает их орбитальными ударами. Авиации не пробиться, высадка прикрыта массивными штормами, там нашей авиации не пройти. Силы адмирала Юлиана не в состоянии оказать противодействие на данной территории, не просто успеют пробиться. Наблюдаю за Светку, оборонительная платформа РИГ-2 уничтожена. Повторяю, платформа РИГ-2 уничтожена. В течение 2 минут станция достигнет поверхности. Направлю данные по предположительному месту падения. Курт встал с кресла и слегка тряхнул головой. Друг показал, что, если тебя загнали в угол и нет шансов на спасение, остается только одно – достойно уйти за грань. Делай, что должно и будь что будет. Последние мгновения их мира начали свой отсчет. Всем собраться, оперативно докладывать об изменении обстановки. Срочно по всем каналам передать. Противник начал штурм планеты. Всем закрепиться на своих объектах. Пусть каждый врастает в землю. Отступать нам некуда. И дайте мне, наконец, нормальную сводку по имеющимся у нас силам, их готовности и обеспечению наших сил. Том 3, глава 55. Как Мистов 4 входил в состав империи ситхов. Часть 2. Ожидаются сильные осадки на всей планете. Адмирал Юлиан. После присвоения чина адмирала, Юлиан вздохнул, ссутулившись, и размял затекшие плечи. Как же надоел этот артроз. В космосе мы уже пару сотен лет. Заселяем другие миры, а от старческих болячек так и не избавились, подумал он. Раньше прикорнул бы пару часов и снова как огурчик, а тут чудом урвал 4 часа сна и чувствую себя хуже, чем до сна. Он вспомнил Курта, который, кажется, вообще не сомкнул глаз с момента вторжения. Но теперь суетиться было бесполезно, по крайней мере флот уже сам себя списал со счета. Великое 3-дневное противостояние показало, что противник готовит какую-то очередную хитрость из серии «Подлянка обыкновенная». Враг вел себя по-хозяйски и не обращал на них особого внимания. Было ясно, что враг уже взвесил все «за» и «против» и принял решение. А еще они не считали Юлиана с ошметками от флота достойными своего внимания. Возможно, у ксеносов где-то и присутствовали наивность и гордыня в их поступках, но они явно не играли ключевую скрипку в их дирижировании вторжением. С теми силами, которые были у ксеносов, нужно было быть полным глупцом, чтобы позволить Доминиону победить. Юлиан был уверен, что родственники их главного капитана Армуса или его дальняя родня точно отсутствовали в силах вторжения. Хотя, мечты. Даже жалко, что он не успел этого мерзавца сам вздернуть. Тот погиб вместе с Максвеллом, идиотом из торгашей. Впрочем, никаких мыслей о победе или капитуляции у Юлиана не возникало. Тем более было очевидно, что враг не торопится и действует последовательно, с размахом. Он уже считал себя хозяином положения. Визуальные данные указывали на то, что противник обосновался в системе надолго и не собирается ее покидать. Даже не закончив с захватом их мира, ксеносы уже основали 2 новых и, скорее всего, начали их терраформирование под свои нужды. Они явно разворачивают там производство, причем не временное, а постоянное. Хотя для них это может быть и временным, кто знает. Людям такое кажется невообразимым. А для ксеносов это может быть нормой. Лицо Юлиана тронула улыбка. Воображение играло с ним, порой подкидывая такие выверты сознания. Он вспомнил, сколько усилий и средств стоило Доминиону полное освоение орбиты Мистофа. Это было невероятно трудно, ведь приходилось буквально выбивать ассигнации из потных и коррумпированных ручек чиновников. Космические станции, платформы и целые города. Особенно выделяется одна гигантская станция, которая поглощает астероиды, словно горячие пирожки, и на их основе создает корабли, малые летательные аппараты и оружейные платформы быстрее, чем успевает до конца поглотить астероидные поля. Мысль о том, что противник сохранит такую скорость развития, заставляет предположить, что через 10 лет от астероидных полей в системе не останется и следа, что явно улучшит транспортное сообщение внутри системы. И ведь вся продукция моментально вводилась в эксплуатацию. Платформы сразу занимали свои места, усиливая оборону, а дроны начинали боевое патрулирование. Все работало, как хорошо отлаженный механизм в часах. Сегодня должна выйти новая серия «Хроник Зируса», которую обязательно нужно посмотреть. Сюжет близился к развязке. Разведчики посчитали теории Юлиана о целях ксеносов старческим маразмом. Они не верили, что противник в доступной форме рассказывает о себе и своих намерениях. Никто, кроме Юлиана, генерала Курта и небольшой группы штабистов, не воспринимал эту информацию всерьез. Противник называл себя истинным зергом. Были намеки на существование порченных зергов. У Юлиана в какой-то момент родилась теория, что Ройкер Риган – это взбесившееся биологическое оружие зергов, которое они пытаются контролировать. Гадать не хотелось, смысла в этом Юлиан не видел. Он решил, что пора бы сесть в кресло, запустить на боковом терминале гражданское вещание и получить новую порцию данных. Следить за противником казалось глупостью в их незавидном положении. Они были загнаны в угол, прижаты и не могли даже дернуться. Еще в первый день им дали понять, что они должны оставаться на месте, вести себя тихо или иначе будут последствия. 5 судов, уничтоженных во время попытки передислокации, подтверждали эту нехитрую истину. С юмором у противника тоже не было проблем. Хоть они и зерги, но их интеллект явно не уступает людскому, а местами даже превосходит его. Звездочка смерти, которая на самом деле просто большая библиотека у зергов, такой юморок очень нравился Юлиану. Этот шедевр кораблестроения, обычной станции язык не поворачивался назвать столь прекрасное творение. Ага, станция, которая может резво маневрировать не хуже его судна, имеет возможность перемещаться в межзвездном пространстве, как-то не вяжется с понятием привычной всем станции. А ведь она явно несет на себе не один килотонну вооружения и снарядов, способных смести полпланеты в один присест. Украшено это творение неизвестного гения было красивым растительным орнаментом и серией рисунков, видимо, исторического толка, раскрывая часть культуры и важных событий в жизни зергов. Кто бы мог подумать, что руны, его старое увлечение со времен учебы, сейчас пригодится. Древние руны были везде, но нанесены были не бездумно. Ему даже удалось расшифровать некоторые цепочки, работа великого мастера. Некоторые уже поглядывали на Юлиана косо, считая его странным и вконец поехавшим. Но сам Юлиан придерживался мнения, что в конце жизненного пути нужно расслабиться и получать удовольствие от оставшихся дней жизни. Сегодня большая часть молодых солдат и почти все морпехи будут сброшены на поверхность. Возможно, там они смогут продать свои жизни подороже. Но в Звездном океане все уже решено. Если противник не захочет поиграть с ними, даруя драгоценный опыт космических боев своим силам, то просто сметет их, не допуская ответного огня. Хотя именно устроить баталию те и хотят. Уже было видно, как в отдалении формируется флотская группа, визуально чуть превосходящая силы Юлиана, а по бокам создается что-то вроде коридора. Молодые солдаты думают, что их хотят выманить на это соединение, а затем расстрелять перекрестным огнем орудийных платформ. Идиоты одним словом, молодые и самоуверенные. Кто же будет делать все так демонстративно? Да и зачем ксеносам заморачиваться, если они могут перестрелять их прямо сейчас, как в тире? Это предложение на дуэль, а платформы – арена, дающая понять, что сбежать не получится ни при каком раскладе. Кто бы вы ни были, я должен выразить вам свою признательность и благодарность за этот щедрый дар. Ведь достойная смерть – это величайший подарок, который может получить тот, кто выбрал путь войны. А еще, мне хотелось бы увидеть эту библиотеку в действии. Возможно, мне даже удастся стать свидетелем ее работы, подумал Юлиан с грустью, но и с долей радости. Адмирал, звездочка смерти начала движения, она уходит к Северному полюсу. Наши датчики хоть и глушат, но даже так мы фиксируем мощные скачки энергии. Похоже, противник к чему-то готовится. Скорее всего, они закончили переформирование флота и строительство непонятной сети платформ, докладывал капитан-лейтенант, устало потирая свою небольшую бородку. Славный малый, жаль, что у юноши не выйдет показать весь свой потенциал. Может отправить его в капсуле, сам он точно не покинет судно, не тот характер. Юлиан обернулся на доклад своего подчиненного. Юлиан долго ломал голову над странной сетью из платформ, которые возводили пришельцы. Это были идеальные срезанные круги или чаши. С лицевой стороны, ровный круг с куполом и щитом, снизу, полусфера с двигателями и генераторами. На ровной поверхности пришельцы наносили круги, геометрические фигуры всевозможных форм и письмена. Компьютер большую часть из них опознал как древние языки тиры. Часто данные платформы связывали между собой мостами и огромными кабелями. Постепенно конструкция из этих платформ окутывала сетью всю планету. Конечное назначение было непонятно, но вызывало опаску и жуть у некоторых из его подчиненных. На одной из платформ, где были расчерчены круги и другие фигуры, собрались пара сотен разнообразных ксеносов. Они встали в отмеченные для них места и нанесли пси-удар. У призраков на судне глаза чуть не вылезли из глазниц от удивления, а на лицах отразился первобытный ужас. Стало ясно, что платформы служили усилителями и фокусировками для объединенных сил противника. Это действительно выглядело как магический ритуал, но главное, это была эффективная тактика. Шторм ужасающей силы, который можно было наблюдать невооруженным глазом даже с орбиты, подтверждал это. Мозг сразу стал анализировать, что было бы с его флотом, попади он под действие такого удара, и картина выходила нерадостная. В голове пролетели неприятные воспоминания о боях с протоссами, когда те накрыли авиацию и пару крейсеров, вошедших в атмосферу для прикрытия одной из баз Доминиона. Авиация почти сразу разом накрылась, а крейсерам был нанесен страшнейший по своей ужасающей мощи урон, а ведь это даже был не локальный шторм небольшой группы серых жрецов. Здесь же шторм имел радиус порядка 45 километров. Один такой шторм по силам, что подчинены ему, и делу конец, понимал он это четко, как и многие другие. Это пугало, восхищало и одновременно вводило в смятение, вызывало непонимание того, что ждет и хочет враг. Связь сбоила, установить нормальную связь с поверхностью не удавалось. Время утекало безвозвратно, и становилось ясно, что ксеносы готовились к чему-то серьезному. Их флот на полюсах пришел в движение, стремясь сблизиться с планетой. Юлиан посмотрел на схему своего флота и понял, что не сможет оказать существенную помощь. Силы были скудными, а противокосмическая оборона абсолютно никакой по количеству и качеству. Он не раз говорил губернатору о проблемах в обороне, но каждый раз слышал одну и ту же фразу, пусть и в разных вариациях. Денег нет и не будет, зерги разбиты, Керриган бежала, поэтому держитесь стойко. Станции, в основном сосредоточенные ближе к полюсам, тоже не могли ничем помочь, а если даже и могли бы, от них никакого толку не было. Дальность на пределе, да и немалая часть энергоресурсов платформы станции уходила на поддержание низкой орбиты. По плану вокруг платформ они должны были рассредоточить флот, создав защитную формацию, опираясь судами на станции и защитные платформы. Но враг был не дураком и не дал сформировать защитный периметр. Теперь станции были практически сами по себе, а оставшиеся силы флота держались отдельно. А перегруппироваться и перестроить формацию не давал противник, строго пресекая любые попытки. Открыв панель визуального наблюдения, Юлиан следил за станцией, пытаясь понять происходящее, попутно просматривая все скудные данные, поступающие с поверхности. Зерги уже на северном полюсе, Курт выдвинул к ним силы, стремясь выжечь обнаруженный Юли, который противник смог развить. У него там уже вовсю танцы с бубнами, диверсионные группы лютуют на коммуникациях, причем действующие по большей части стандартно. Опыта противодействия таким схемам противника у нас не было, приходилось учиться на ходу. С поверхности посыпались запросы, не успев даже осмыслить просьбы Курта, когда противник уже сделал свой ход. Новая попытка прижечь заразу зергов не удалась. Часть пусковых установок оказалась под контролем противника, некоторая часть, видимо, подверглась диверсиям, ибо огонь вели в молоко, а на пути большей части разыгрались новые пси-штормы. И в отличие от серых, новый противник еще и разнообразных подлянок им отсыпал. Где-то сходила с ума гравитация, а где-то бушевал огонь или вовсе сходило с ума пространство. И все это даже и близко не стояло с тем ветерком протоссов из жалких пси-молний. Видимо, что-то или кто-то спровоцировал противника, а может, отмеренное время закончилось, и враг решил поставить точку в своих играх с нами. Введя команду на командном терминале об эвакуации части команд и сил, числившихся при флоте, Юлиан принялся ждать. Толку от большого количества маринов на борту Юлиан не видел. Противоабордажных команд стандартного штата достаточно, да и то, большая часть их погибнет, так и не вступив в бой. Обычные марины же не особо обучены работе на судах, и эффективность их гораздо ниже, чем у штатных. Да и держали на судах в основном болванчиков, от этих и вовсе толку не будет. Курт, думаю, сможет лучше их пристроить, у него там как раз самое веселье начинается. Адмирал, противник прорывается к планете, они начинают десант. На мостике прозвучала тревога, противник начал финальный штурм планеты. Я и сам прекрасно вижу, передайте по флотилии. Сброс десантного контингента на поверхность. Пусть команды станции переводят их в автономные режимы. Основная часть команд должна эвакуироваться, на местах должен остаться минимально необходимый состав. Флотские группы «Север», «Восток» и «Юг» действуют по ситуации. В условиях такой паршивой связи управление всеми силами держать в своих руках не получится, с этого момента они сами принимают решение. Доложите, как наш флот закончит сброс десанта. Далее, введите ротацию, пусть инженерные команды готовятся форсировать энергетические установки. Я хочу, чтобы реакторы работали на максимуме своих возможностей на каждом судне, невзирая на угрозы перегрузок и взрывов. Я хочу, чтобы через 20 минут мой флот был на геостационарной орбите. Нам нужен простор для маневра, уходим с низкой орбиты в открытое пространство. Направление строго по выделенному коридору, посмотрим, что за сюрприз нам подготовили. Яркая вспышка на миг озарила обзорный экран. Переборки уже давно были закрыты, но даже так всем на мостике было ясно. Враг начал свой бал, зайдя сразу с козырей. Что ж, все мечты иногда сбываются. Звездочка смерти, которая была ничуть не меньше малого планетоида, дала залп по планете. Минус 3 станции, и ад на Земле. Если судить по датчикам, огонь велся только из одного орудия, а главного калибра у этой дуры было аж 3 в наличии. Если верить выводам аналитиков, сделанным по визуальным наблюдениям, мощность не просела, что могло говорить о том, что огонь они открыли не на пределе мощности. Судя по данным, даже так орудия этого исполина имели мощность, превосходящую материнские суда протоссов. Но это было еще не все. Станция начала запуск малых судов и дронов, и не только их. Были суда пусть своим размером слегка и уступающим крейсеру, возможно они были то ли мобильными платформами, то ли судами поддержки, но их было много. А без полноценно работающих сенсоров, гадать можно было долго. Удивительная картина. Десант зергов. Это отдельное действие. Ранее выявленные кубы неизвестного назначения оказались десантными. Вот летит в сторону планеты куб. Километр на километр, ровный, ни одной линии, просто черные зеркальные поверхности. Но стоило ему войти в верхние слои, как тот начал рассыпаться на небольшие кирпичи, и те не только не тормозили, а наоборот, начинали ускоряться. Так еще и хаотично меняли траектории, исчезали. То и дело в пурпурных воронках. Выглядело это очень красиво и необычно. Но не только такие кубы распались, чтобы пролиться дождем на поверхность. Целые раи дронов, малых мла, десантные суда то и дело устремлялись в сторону планеты. А уж когда другие суда сблизились на нужную дистанцию, то с них начался массовый сброс десантных полукруглых, чем-то похожих на яйца, капсул. Нечто подобное он когда-то видел у яйцеголовых в их лабораториях на Августграде. Когда из доков начали вылетать танки, артиллерия, глаза Юлиана полезли на лоб. Просто и банально, большими косяками, подобно птицам, в открытом космосе, по направлению к планете выезжали танки, мехи и множество другой техники, которая, за счет навесных малых двигателей, давала технике импульс в сторону планеты. Уже в верхних слоях техника окутывалась вязью светящихся рун и странной дымкой. Но вот, когда с исполинов начали сбрасывать гуманоидные ходячие крепости, мозг начал пробуксовывать, не понимая, как такие исполины, что достигали до 30 метров в высоту, банально сбрасывались с орбиты. Разум просто не мог понять, как это должно уцелеть, это какой мощности должны быть инерционные двигатели. Курт очень обрадуется таким подарком. И на этом противник не закончил. С орбиты начали спускаться целые города, отдельные комплексы, и все это на умопомрачительных скоростях. А на закуску к полюсам подошли, видимо, дальние и здоровые родственники на фоне левиафанов-зергов. Общий родственник угадывался, но вот количество технически и биоорудий удивляло. При этом все окутаны мощными щитами, а хитин отливал серебром металла, также покрытый вязью гифов и рун. И судя по тому, что от рун шел свет и дымка, это не просто украшение. «Адмирал, у нас входящий вызов, враг пытается установить связь», заголосила связистка, нервно поглядывая на него. «Соединяй, чего уж не поговорить, может, хоть увижу того, кто дирижирует данной постановкой». Большая обзорная панель явила богато украшенный кабинет. За столом сидел мужчина. Белая борода, аккуратно уложенные волосы, хорошая броня в темно-красных тонах, на плечах плащ, на столе рядом лежал шлем. За спиной сидящего за столом стояли две девушки-близняшки, София, Соня. Чем-то они были похожи на мужчину. Девушки были облачены в броню, выполненную в белых и черных тонах с небольшими вкраплениями красного, особенно на плащах. Качество брони и тканей было поразительным. Сразу становилось понятно, что это высококачественная броня, изготовленная на заказ и украшенная дорогими тканями и аксессуарами. У одной из девушек на правом боку висел огромный меч, напоминающий цвайхендер. Вторая же была вооружена двумя полуторными мечами, по одному на каждом боку. Кроме того, на бедрах у обеих девушек были закреплены ручные пистолеты, каждый из которых отличался своей формой и цветом. Левая девушка, одетая в более темную броню, имела за спиной большой приклад, который, вероятно, принадлежал штурмовой винтовке. Обе девушки держали на изгибе правой руки шлемы с поперечными красными гребнями. От всей тройки несло некой неправильностью для человеческого глаза. Слишком идеальная симметрия, идеальные профили лиц, идеал которого у человека не может быть. Габариты было оценить сложно по видеосвязи, но даже так казалось, что рост был выше 2 метров. Но больше внимания привлекали глаза. Красные глаза мужчины испускали густую темно-алую дымку, под цвет его глаз. У девушек хоть и были золотистые глаза, но те то и дело также мигали алым, испуская то и дело похожую дымку. С такими спецэффектами и внешностью можно было открыто сказать, что перед тобой точно необычные люди, если вообще люди, возможно, продукт развитой генетики, но точно необычный представитель человечества. Молчание слегка затягивалось. Каждый отмечал для себя важные детали, строил предстоящий диалог в голове. Юлиан еще и старался оттянуть время. Десант только начался, ему хотелось успеть сбросить с судов как можно больше маринов и дать время на эвакуацию части экипажей, хотя с тем, какой дождь противник обрушил на планету, шансов и там спастись у его людей будет не особо много. «Добрый вечер, адмирал Юлиан», размеренным глубоким голосом с легкой линцой и скукой произнес мужчина. «Позвольте представиться, главнокомандующий ударным флотом Империи Ситхов, адмирал Андерсен. За мной же стоят мои внучки, София и Соня». Мужчина улыбнулся, обнажив ровные белые зубы с 2 аккуратными клыками. Эта едва заметная улыбка была искренней и выражала радость. Юлиан увидел в этой улыбке нечто мистическое. Образ древнего аристократа-вампира из детских сказок возник в его сознании. Это было настолько точное совпадение, что казалось, будто герой сказки ожил перед ним. Адмирал Андерсен продолжил разговор. «Очень рад наконец увидеть своего оппонента. Как вижу, мне представляться смысла нет. Хотя мне, не буду скрывать, очень интересно и импонирует наше знакомство. Вопросов я мог бы задать много, уж больно много их накопилось за последние дни. Но чем обязан оказанной чести?» Да, вопросов было много. Юлиану хотелось узнать своего врага, в особенности историю тех, кто так был похож на людей. Простая вежливость от столь старого и опытного космического волка, как я, в адрес такой талантливой молодежи, как вы, Юлиан, и, возможно, небольшое предложение в преддверии начавшихся событий. К моему сожалению, судьба так сложилась, что мы находимся по разные баррикады, и я, как и вы, скован присягой. Хотя в моем положении государстве границы весьма размыты, и действовать я могу, исходя из блага империи. Можно сказать, что я не ограничен, и границы дозволенного мне весьма размыты, в отличие от вас. Хоть говоривший и не отводил глаза от адмирала Юлиана, но видно было, что он продолжает руководить творящимся вокруг хаосом. Да, именно хаос, но при этом жутко эффективный. Только на первый, да и третий взгляд действия флота и десанта казались безумием, но вот результат говорил о титанически сложной работе, а взаимодействие поражало, все работало, как единый организм, ни одной ошибки, все работало в такой гармонии, что вызывало подсознательный страх.